Я толкнул дверь в кабинет мэра. «Поэтому я и предлагаю вам такую схему управления», — услышал я голос. «Она...» — голос замолчал. «Мы, я, Туман, Апрель, Кедр, Дима и Георгиевич вошли в кабинет». «Точно! Вот они сидят!» Я сразу узнал нескольких лиц из сидящих за столом. Их лица я много раз видел по телевизору. Стол в кабинете мэра был буквой «Т». Достаточно большой, кстати. Человек 20 за ним легко могло уместиться. Сам мэр сидел во главе стола, и, судя по его кислой мине, этим посетителям он был совсем не рад. Увидав нас, его брови удивленно поползли вверх, а в его глазах, кажется, блеснула искра надежды. Депутаты сидели с одной стороны, а то, что это были именно они, я даже не сомневался. Троих я узнал, еще двоих, кажется, видел, но смутно помню. Напротив них сидели их помощники, 4 человека. Перед каждым из них лежало по блокноту и ручке. В самом начале стола были замы нашего мэра. 3 вон сидят. Увидав нас, они тоже как-то вздохнули с облегчением. «Добрый день, Аркадий Петрович!» — громко поздоровался я с мэром. «Не помешаем?» Я подошел к нему и протянул руку. «Нет, добрый!» — ответил он и крепко пожал мне руку. «Молодой человек, может быть, вы не заметили, но у нас тут совещание!» — взвизгнул один из депутатов. «И врываться в кабинет без стука и приглашения минимум невежливо. Потрудитесь выйти отсюда. Как мы закончим, вас пригласят». «О как!» — засмеялся я. «А мы все-таки поприсутствуем», — подмигнул я ему. «Вот этот у них точно главный. Он постоянно с телека верещал, типа только он знает, как надо проводить те или иные реформы». Кедр с Апрелем стали сзади депутатов. Туман и Дима сзади секретарей. Я внимательно посмотрел на сидящих прямо передо мной 5 мужчин. Всем за 45. На всех идеально сидящие, сшитые явно на заказ, деловые костюмы. Дорогие галстуки, на руке у каждого дорогие котлы. Перед ними на столе лежат золотые паркеры и блокноты в кожаных переплетах. Сидят, рожи лоснятся. Всем своим видом они пытаются показать, что они выше нас, что они с другой планеты и привыкли к царству роскоши. «Кто вы вообще такие?» — взял слово еще один. «Вы хоть знаете, кто мы такие и чьи интересы представляем?» Мэр сидел и молчал. По его улыбке я уже понял, что он с интересом наблюдает за дальнейшим развитием событий. «И чьи же интересы вы представляете?» — спросил я, посмотрев на этого жиробаса. Ну и рожа, аж лоснится вся. Несмотря на то, что в кабинете на полную работал кондиционер, ему было жарко. «Меньше на жопе сидеть надо». «Ты кто такой?» — подключился 3 депутат. У него на лацкане пиджака висел значок, чтобы сразу было понятно, что он избранник. «Аркадий Петрович», — обратился я к мэру, — «чё эти ушлёпки хотели?» «Что ты сказал?» — хором переспросили они, вытаращив глаза. «Сидите, убогие!» — хлопнули 2 по плечу, стоявшие сзади Кедр с Апрелем, когда они аж привстали с кресел. Секретари и так тихо сидели, а тут они стали ниже кресел. «Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь?» Сделал еще одну попытку этот жирный, быстро взяв себя в руки от моего не слишком вежливого приветствия. «Понимаю. Ну-ка пересядь, братишка». Легонько толкнул я в плечо мужика лет 30, одного из помощников кого-то из депутатов. Тот, быстро схватив свои вещи, мигом вскочил из кресла и, встретившись взглядом с Туманом, быстро пересел на другое кресло. «Понимаю, конечно», — повторил я, усевшись в кресло и посмотрев Толстому в глаза. «И очень хорошо знаю, кто вы все. Мы все неоднократно видели по телевизору ваши рожи». «Да он совсем берега попутал», — снова воскликнул один из них. «Так что они хотели, Аркадий Петрович?» — — снова спросил я у мэра нарочито вежливо. «Предлагали свои услуги управленцев», — вздохнул он. «Интересовались системой власти у нас тут. Хотят занять несколько кресел в Совете города и руководить. Ну и хорошее жилье и питание». Я тут же посмотрел на Диму. Тот стоял и буквально светился от счастья. Типа, вот же, я же говорил, что так и будет. «Они треснят у них», — буркнул Туман. «Рожа и так шире плеч. А у этого уже почти щеки на плечи свисают», — ткнул он пальцем Жирного. Тот аж подавился от возмущения. С ним, видать, давно уже так никто не разговаривал. Он пятнами весь пошел от злости. «Да вы тут совсем, что ли, с ума все посходили?» — рявкнул он. «Кто вы вообще такие? На каком основании вы так разговариваете? Врываются какие-то гопники. Один вон весь побитый, как пес». Это он про меня. «Другие вообще непонятно, как одеты». Это он, походу, про Тумана с Димой. Оба в спортивных штанах и футболках. «Действительно, не могли получше одеться. В мэрию уже приехали». Я только улыбнулся на это. Ведут себя нагло и вызывающе. Мэр как будто воды в рот набрал. «У вас тут порядка совсем, что ли, нет?» «Кедр, успокой Толстого», — негромко сказал я. Тот, недолго думая, подошел к Жиробасу и со всей силы влепил ему под затыльник. «Заткнись, урод!» — взял он его за волосы и пару раз от души приложил башкой о стол. «Будешь говорить, когда тебе слово дадут». Затем, отпустив его, также отошел назад. «Все? Успокоились все?» — спокойно спросил я. «Теперь можно мне сказать?» Депутаты разом притихли. Они, по-моему, только-только начали понимать, что тут что-то не то происходит. А Жирный пару раз хлопнул разбитым носом и, зажав его пальцами, с ужасом уставился на меня и настоящих сзади меня Тумана с Димой. «Все, мне это надоело, я зову охрану», — сказал один из депутатов и решительно поднялся из-за стола. «Тебя кто-то отпускал и разрешил встать?» Тут же подошел к нему Апрель и со всей силы врезал ему под дых. Тот, охнув, согнулся пополам, а Апрель ему еще снизу коленом в лицо въехал. «Хорошо так въехал». Тот мгновенно распрямился и, не удержавшись на ногах, рухнул на пол. «Сядь за стол, народный избранник!» Беря того за шкирку и таская, как котенка по полу, зло крикнул Апрель. Получив еще пару подзатыльников, тот все-таки уселся на свое место. «Ну, теперь все?» — снова спросил я. «Или у вас, дорогие наши депутаты, есть еще вопросы и пожелания?» Теперь они точно притихли. Вон как сидят и глазками хлопают. «Аркадий Петрович», — снова обратился я к мэру, — «как вы смотрите на то, если мы этих слуг народа заставим поработать на благо нашего развивающегося общества?» «Что вы имеете в виду, Александр?» «Надо же! Помнит, как меня зовут. Ну, у вас же наверняка есть места, где требуется грубая мужская сила. А эти вон...» — кивнул я, не поворачивая головы на депутатов. — Крепкие, здоровые мужики. Здоровые, как быки, отъелись на казенных харчах. Физический труд им только на пользу пойдет. Депутаты после моих слов буквально оторопели. Они никак не могли поверить в услышанное. — «Да это беспредел какой-то! — подал голос Жирный. — Я уважаемое лицо, депутат Государственной Думы. Я с президентом за одним столом обедаю. Я буду жаловаться на ваш произвол и просто так этого не оставлю. Вы еще получите за свои действия. Я подключу всех своих знакомых и обещаю тебе, что ты сядешь надолго». «Я уже давно знаю, кому надо сообщить об этом вопиющем случае». С наглой ухмылкой, глядя мне в глаза, сказал еще один. После этого мы громко рассмеялись. «Дим!» — сквозь смех обратился я к нему. «Им, крот, чё, совсем ничего не сказал? Ну, где они оказались?» «Частично только», — смекнул, видать, тоже. «А когда сюда привел, поздно уже было. Ночь на дворе. Эти сразу стали еды и ночлег требовать. Ну и я к ним пришел, скрипя зубами. Все, что они просили, им дал. Они сразу начали выяснять, где они и что тут к чему. Но так, поверхностно. Вот этот жирный... Дима легонько толкнул толстого депутата, который сидел и сжимал свой нос. И вот этот... Он толкнул его соседа. Все выясняли, что это за место. Ну, я и наплел им с три короба. Потом кто-то из наших про мэрию сказал. Они решили, что это их шанс. Дима ухмыльнулся и продолжил. Еще бы. Другой мир, другие возможности. Вот и решили себе местечко сразу под солнышком застолбить. Только я им про выход ничего не сказал. Мы заржали еще громче. Депутаты разом заткнулись. Их ухмылки с лица тут же пропали. Они превратились в сплошное внимание. «Вы попали, лохозавры!» — заржал Туман. «Может, объясните нам?» — спросил, наконец, пятый депутат. Все это время он сидел, молчал и внимательно слушал. «Ну, слушайте внимательно тогда», — облокотился я локтями на стол. «Я вам вкратце расскажу, где вы. Для начала, ваших людей на улице и охрану в предбаннике мы, как вы уже наверняка догадались, нейтрализовали. С ними все в порядке. Все вы из-за дождя, грома и молнии оказались в другом мире. Как бы фантастически это ни звучало. Но об этом вам Дима уже сказал. А теперь самое интересное. Выхода отсюда нет. Совсем. Вернуться в тот мир, я ткнул себе пальцем за спину, нельзя. Никак. В этом мире проживает очень много людей, которые сюда точно так же провалились. Тут есть несколько городов. Вот, например, Аркадий Петрович, кивнул я на него, и депутаты перевели на него свой взгляд, живет тут уже около 10 лет. Я прав, Аркадий Петрович? 10 с половиной, если быть точным. Вот этот город он строил с нуля. Все тут организовывал. Выживал со своими друзьями, боролся с бандитами и дикими зверями. А вчера появились вы, и по своей привычке решили все подгрести под себя, не удосужившись даже узнать, где вы очутились. Вернее, вы узнали, где очутились. Про выход только забыли спросить. Как и чем тут живут люди? Какие тут правила жизни и все остальное? Решили, что если вы известные личности, то для вас тут все двери открыты. Особенно ты, толстый. С президентом он обедает. Я сам сюда недавно провалился со своими друзьями и президента глубоко уважаю. А вот вас, мрази, нет. Всех вас пятерых. Еще раз. Вас троих... Я снова потыкал пальцем в каждого из них. Тут многие узнали. И тут же вспомнили, кто вы и откуда. Вы давно в политике. И такие же, как вы, неоднократно выливали перед выборами грязь друг на друга. Я хорошо помню скандалы, связанные с вами. Сколько предприятий вы обанкротили? Сколько людей из-за вас остались ни с чем? А чтобы вас реально не посадили, вы ушли в политику и получили депутатскую неприкосновенность. И продолжали также заниматься своими темными делишками. А вы двое, я показал на двух оставшихся депутатов, если третесь с этими упырями, то 100% такие же, как они. И не надо мне доказывать, что вы честные, хорошие и только все для народа. Ведь по-хорошему, если вас сейчас хорошенько попросить рассказать нам про свои делишки с применением небольшого физического воздействия, то вы запоете соловьями. Но нам этого не надо. Вы ни хрена не делаете, только языками своими мелите. Ему спасибо скажите. Мой палец переместился на Диму. А то бы вас еще вчера в пустыне закопали бы всех. Живьем. А вы, не успев приехать, сразу начали гнуть пальцы, потом поехали сюда. Поэтому ты, толстый, я посмотрел на жирного, который сидел и своими пухлыми пальцами вытирал кровь из разбитого носа, и был уверен в том, что тебя тут кто-то защитит. И ты смотришь натравить на меня всех многочисленных высокопоставленных друзей. А все остальные тебе в этом активно бы помогали. Но не в этот раз. В этот раз вам не повезло. Крупно не повезло. Больше вы народную кровь не будете пить. Тут другой мир, другие правила. Тут нет тюрем, бюрократии и продажных чиновников, губернаторов, полицейских, бандитов, ракетиров. Всех тех, кто пьет кровь у народа, прикрываясь своей властью. Суд тут один, пуля в лоб. Если повезет, в пустыне закопают. Нет, просто бросят, ночью животные сожрут. Даже костей не останется. Тут учителя, врачи, те же полицейские, пожарные получают очень хорошую зарплату. Потому что люди просто устали от той жизни. А там? Там вы сидите на своей планете и чихать вы хотели на всех людей. Получаете хрен знает какую зарплату. На тачках вон вас каких возят. Охрану имеете. С какого перепугу? Потому каждый из вас считает себя избранным. Вы даже сейчас вон как с нами разговариваете. Вот поэтому люди, которые сюда и попадали, создали тут свой мир. Свой почти идеальный мир. После этих моих слов они разом побледнели. Повторюсь еще раз. Вас сначала действительно хотели просто грохнуть, поставить к стенке и банально расстрелять. Но потом решили, что для вас это будет слишком легко. Вы будете работать, много работать, пока не сдохнете. Считайте, что теперь вы рабы, без права голоса, и на вас будут приходить смотреть люди, как на животных в зоопарке. И эти свои дорогие костюмы и туфли вы смените на обычную робу. Кстати, Аркадий Петрович, там около входа несколько машин этих стоят. Кивнул я на сидящих, оторопевших от моих слов депутатов. У вас, я знаю, нет персонального автомобиля. Ауди А8 подойдет? Две даже и микроавтобус. Полицейскую машину мы продадим. Подойдет, конечно, засмеялся он. Спасибо. Это шутка такая, выпалил один из депутатов. Вы нас разыгрываете? Да, конечно, разыгрывают, нервно поддержал его второй. Валер, прострели ему ногу, попросил я, чтобы он до конца поверил. Туман ухмыльнулся и, быстро достав из кобуры пистолет, подошел к этому Фоме неверующему. Они все так же сидели и смотрели на нас всех. Депутат еще из-за стола так выкатился и сам ногу подставил, типа «На, стреляй, я все равно не верю». Раздался выстрел, и следом за ним крик боли. Тот орал, не переставая держась за ногу. «Да заткнись ты уже!» — крикнул Туман и приставил ему ствол к голове. Тот мгновенно затих. «Теперь поверили?» Судя по их лицам, теперь поверили. «Куда их?» — спросил Кедр. «Куда их?» — задумался я. «Вы знаете, — снова обратился я сидящим бледным депутатом, — у нас тут куча различных производств. Те же заводики, выращивание овощей, фруктов, животных. И простых работяг тут уважают гораздо больше, чем таких, как вы, ничего не делающих чиновников». «К вам это не относится», — посмотрел я на мэра и его помощников. «Вы молодцы. Много сделали для этого города. Вы реально за него болеете. Вот я и предлагаю этих пятерых отправить на такие работы». «Вот тебя», — я показал пальцем на толстого с разбитым носом, — «можно отправить на свиноферму. Там рабочие руки всегда нужны. Кстати, там зарплаты достаточно высокие, но и работа тяжелая. Вот и поработаешь там за еду. А там посмотрим. Тебя, — я кивнул на того, кому Апрель врезал, — можно тоже куда-нибудь на ферму определить в помощники. Всех вас разделят. Каждый из вас будет работать в разных местах. Вот этих двоих я предлагаю отправить камень добывать, — показал пальцем на двух крайних депутатов Аркадий Петрович. А последнего лес валить. «Точно!» — воскликнул Дима. «Я вспомнил. Он в той жизни что-то с лесом мутил. Китайцам, кажется, за копейки его гнал. А мы потом покупали мебель у них из нашего же леса, потому что такие, как он, все производство у нас позакрывали». «Ну вот и считайте, что мы вас трудоустроили», — улыбнулся я. «Вы будете пользоваться там большим спросом, и внимание вам будет обеспечено». «А с этими что делать?» — взяв за шкирку одного из помощников, спросил Дима. «И с теми, что на улице, и охраной», — дополнил Туман. «С этими? Соберите их всех в одной из комнат тут и разъясните им все как следует. Дим, займись». «Кого на биржу? Кого, если посчитаешь нужным? К нам. Контроль на тебе». «Понял», — кивнул он. «Пошли, помощники, со мной». Четверо помощников быстро поднялись из своих кресел, как-то жалобно посмотрели на сидевших в полном шоке депутатов и быстро засеменили за Димой. «Апрель, на тебе доставка этой великолепной пятерки к местам их работы и жительства. И перевяжите этого», — кивнул я на раненого, пока он кровью тут все не залил. «Вставайте, избранники», — улыбнулся Апрель и толкнул пару кресел. «Вы не можете так поступить», — замямлили они. «Это просто бред какой-то». «Клёпа, Слива, пацаны, вы где там?» — громко крикнул Апрель. Тут же в кабинет ввалилась моя личка. «Кого валим?» — громко заорал Няма с пулеметом. «О, вот он же, Рабас!» — ткнул пальцем в него Слива. «Ох, ёпт!» — выдохнул Колючий. «Вот этого я только недавно по телеку видел», — показывая на другого депутата. «Куда их?» «Сейчас объясню все», — взял слово Апрель. «Послушайте, мы же с вами цивилизованные люди», — снова заныл один из пятерки. «Давайте все обсудим». «Давай топай уже», — отвешивая ему смачный пинок, сказал Слива. «Пока я тебе тут все кости не переломал». Депутатов увели. Пацаны тоже вышли. В кабинете остались мэр с замами, я и Туман. —